Роман «Не знаю». Приходящий убивать. Пролог. Он надевает маску. Где-то раздаются крики. Он наслаждается чувством своего могущества. Нож. Он берет его и любуется блеском стали. Он знает, что лезвие очень острое. Это хорошо. Именно таким оно и должно быть. Его отвратительный смех раздается сквозь маску. Крики других не прекращаются. Это музыкальный фон для него. Его обоняние пробует запах плоти, пота и крови с липким запахом страха вокруг себя. Эти запахи всегда рядом с ним. Другое ему и не нужно. Он был создан, чтобы существовать лишь ради того, чтобы причинять страдания другим. Сейчас он смотрит на свою жертву. Снова этот страх в глазах. Снова мольба о пощаде. Снова эти бессмысленные слова. Но нужна лишь боль. Все должны испытывать лишь боль. Боль других — это вознаграждение для него. Он приходящий убивать. Это его работа и развлечение. Это его жизнь. И сейчас пришло время снова приступать ему делать то, что он умеет делать очень хорошо. Акт первый. Встреча с монстром. Лорен достала из холодильника бутылку красного вина, чтобы выпить ее со своим новым парнем Честером, который должен был вот-вот прийти. Она поставила вино на стол рядом с ужином, которым она приготовила для них. Она очень надеялась, что этот вечер будет незабываемым, потому что сегодня она была намерена впервые отдаться Честеру в жаркой любви. Лорен понимала, что слишком долго она уже держала его на расстоянии, позволяя ему только целовать себя. Но сегодня она была готова перейти в более серьезные отношения. Ей было 29 лет, а ему чуть больше. Он был красив и успешен. «Таких мужчин очень мало, надо брать его в оборот», — говорила ей ее подружка. Да, любая девушка была бы не прочь знакомства с Честером. Он был словно из журнала. Лорен улыбнулась, представив, что она сегодня сделает с ним в постели. За полгода без секса она так изголодалась, что чувствовала, что съест его живьем в порыве страсти. Она представила, как сядет ему на лицо и будет тереться об него, а затем оседлает его, как быка на родео, и затрахает до смерти. От этих фантазий Лорен почувствовала себя слишком похотливой, и ее красивое молодое лицо покраснело от смущения из-за таких мыслей. «К черту, я хочу выпить», — сказала она, и, взяв штопор, принялась откручивать пробку. «Один бокал». «Даже полбокала сейчас самое то, чтобы скрасить ожидания», — решила она. Вино было потрясающим на вкус. Лорен не была экспертом в вине, но могла точно сказать, что оно было божественным. «Эта бутылка стоит, наверное, чертовски дорого», — подумала она, — «ведь ее купил Честер, а он мог позволить себе самое лучшее благодаря своему бизнесу. Красивый, молодой и богатый. Ну, разве он не идеал?» Лорен допила бокал и посмотрела на время на своих новых часах на руке, которые, кстати, тоже были подарком от Честера на День Благодарения. «Почему он опаздывает? Может быть, сейчас пробки на дороге? Или с ним что-то случилось?» «Нет, нет, это все глупости. Сейчас он придет, и все будет хорошо». «А если у него появилась новая девушка? Черт, он не поступил бы так со мной. Он ведь такой хороший, идеальный». А затем Лорен охватило странное чувство дежавю. Она словно почувствовала, что сейчас прозвенит дверной звонок. И так оно и произошло. Раздался звонок в дверь. Лорен встала и отправилась открывать дверь, но она как будто уже знала, что это будет не Честер. Она открыла дверь и увидела высокого мужчину в черном свитере и в белой пластмассовой маске в виде черепа на лице. Лорен очень сильно пожалела, что не посмотрела в дверной глазок. Ее тело и разум охватил липкий страх. «Кто вы такой?» — спросила она, вглядываясь в маску, которая оказалась ей такой знакомой. Ответа не последовало. Незнакомец не проронил ни слова. Лорен попыталась захлопнуть дверь перед ним, но мужчина был быстр. Он резко распахнул дверь и отбросил Лорен на пол с чудовищной силой. А затем он закрыл дверь на замок и засмеялся, смотря на беззащитную девушку на полу. Лорен понимала, что ей надо что-то делать, чтобы выжить. «Нож на кухню. У меня же есть ножи. Я должна добежать до кухни и достать нож, и тогда у меня будет оружие». Она вскочила на ноги и пустилась бежать. Но мужчина преградил ей путь. Он ударил ее ногой в живот, отчего Лорен снова упала. Она скорчилась на полу, испытывая адскую боль. Слезы потекли по ее глазам. Она не понимала, за что заслужила это. Маньяк в маске снова засмеялся. В его руке появился большой нож. Он держал его за металлическую ручку, размахивал лезвием перед лицом девушки. «Это мой опасный и очень острый друг. И сейчас мы поимеем с ним тебя», — сказал маньяк низким голосом и принялся разрезать черное платье с Лорен. Его нож оставлял на теле девушки порезы. Лорен кричала и не могла понять, почему никто не слышит ее крика. Почему никто не идет ее спасать? «Прошу вас, остановитесь!» — закричала Лорен, хотя знала, что он не остановится. Бесполезно просить о пощаде у монстра, ведь никакого сострадания от него не будет. Маньяк расстегнул ширинку, и Лорен увидела чудовищный член ублюдка. Он был огромным и уже эрогирован. Маньяк явно возбудился от того, что делал с ней, и был намерен идти дальше в своих садистских желаниях. Он лег сверху на Лорен, приставив к ее горлу острый нож, дав ей понять, что если она попробует хоть что-то сделать, он перережет ей горло, и она умрет, захлебнувшись собственной кровью. Лорен пришлось позволить его огромному пенису проникнуть в нее. Он был настолько большой, что ей казалось, что он порвет ей внутренности. Лорен вцепилась в маску, пытаясь снять ее, чтобы увидеть его лицо, и тогда этот маньяк перерезал ей горло. Лорен умирала, а он продолжал насиловать. Но перед тем, как ее глаза закрылись, она все же увидела того, кто был под маской. Это был не человек, потому что у людей нет таких черных глаз и двух демонических рогов на голове. Его двойной змеевидный язык лизнул ее щеку, а затем его острые, похожие на иглы зубы вгрызлись и оторвали ей часть кожи с лица. «Это еще не конец», — проговорил демон. Но Лорен уже умерла. Акт второй. Лорен проснулась в комнате, которая была совсем не ее. Воспоминания о маньяке с лицом демона и то, что он сделал с ней, пронеслись в ее сознании, приведя ее в ужас. Но сейчас в этой комнате она была целой и невредимой в теле другой девушки. Лорен тут же увидела всю жизнь Кейси Мур, потому что сейчас она была ею. Лорен не знала, как это возможно, но именно так сейчас это и было. Вторая жизнь после смерти, и теперь она Кейси, девушка-подросток с любовью к классическим книгам и музыке. Она словно прожила за одну секунду всю жизнь Кейси. Целая лавина знаний и воспоминаний нахлынула на нее. Вот Кейси 5 лет, и ее отец купил ей велосипед розового цвета и учит кататься ее на нем. Затем Кейси 9, и она в костюме ведьмы собирает сладости на Хэллоуин. Какой-то старик высыпает ей в мешок целый пакет конфет, и она говорит ему «Счастливого Хэллоуин» и отправляется в другой дом. В дом, в который ей лучше не стоило идти. Она звонит в дверной звонок, и к ней выходит на крыльцо пузатый мужчина в грязной майке, и когда он улыбается гнилыми зубами, она хочет уйти как можно скорее от него. От этого мужчины воняет алкоголем. Он говорит, что сейчас он даст ей конфету и опускает брюки до колен. Кейси видит сморщенный член этого мужчины и визжит на всю улицу. В итоге этого мужчину забрала полиция, а в его доме нашли сотни фотографий с детьми. И кассеты с детским порно. Но ей снились кошмары с ним, где он гонится за ней, а его член похож во снах на змею. Затем Кейси 15, она впервые поцеловалась с мальчиком. Этого парня зовут Ник. Он рыжий, с брекетами на зубах, отчего выглядит нелепо. Но он нравится ей. Он читает ей стихи, которые сам пишет для нее, а еще ходит на балет. Кейси встречается с ним вплоть до одного рокового дня, когда Ник вешается в школьном туалете. Выясняется, что у него были проблемы с парнями из школы, которые каждую перемену издевались над ним. А в тот день они поймали его в туалете и заставили отсосать. Когда же Ник отказался, они макали его головой в унитаз. Все это было написано в его предсмертной записке. Затем Кейси 20 лет, и она в университете. И ее парень Рик споил ее, и она пьяная в его машине. Он трогает ее тело сквозь одежду, затем опускается вниз и делает ей кунилингус. Она кончает и от большой дозы выпитого блюет ему на голову. Этот случай всегда останется их веселой историей. А затем Рик влюбляется в другую девушку и разбивает Кейси сердце. В тот день она впервые пробует наркотики и подсаживается на них на 3 месяца, пока ее родители не отправляют ее лечиться в реабилитационную клинику. Затем Кейси 25, и она едет в арендованный дом у озера у своей подруги Хелен. В первый вечер в доме они выпивают 3 бутылки вина и судачат про все, что только можно, пока не ложатся спать. И вот Лорен, которая теперь Кейси, проснулась и готова спуститься и попытаться рассказать своей подруге Хелен самую невероятную историю. Лорен встала с кровати и подошла к зеркалу у тумбочки. Она встала перед ним и принялась рассматривать свое новое тело и лицо. Это было очень необычно – видеть себя совсем другой. Затем она оделась в джинсовые шорты и белую майку и отправилась вниз. Ее подруга Хелен тоже уже не спала. Она приготовила кофе и блинчики с джемом, запах которых был очень аппетитный и вызвал у Лорен желание поесть. Она почувствовала себя очень голодной, словно не ела целую вечность. «Привет, Соня, я тут завтрак сделала. Садись, нам надо подкрепиться перед тем, как мы пойдем плавать на озеро и позагорать. Я, кстати, нашла тот крем для загара, который никак не могла найти. Эй, ты что такая потерянная? Давай-ка выпей кофе, он тебя взбодрит». «Я вот уже выпила и думаю выпить еще одну чашечку. Ну, ты ведь знаешь, я большая фанатка кофе». Лорен смотрела на Хелен и знала все о ней, хоть она и была для нее незнакомкой. Хелен красила волосы в ярко-рыжий цвет и была из тех девушек, которые могут говорить без остановки. Веселая и слишком общительная, хотя ей никогда не везло на хороших парней, и сама ее жизнь была не сахар. Например, последний ее бывший был самым конченным засранцем. Он продавал наркотики детям по интернету, а также избивал Хелен, когда был в ненастроении. он очень часто был с плохим настроением. Лорен было очень жаль ее. «Эй, ну хватит уже стоять с таким лицом, иди уже за стол». Лорен кивнула и села на стул, а затем отхлебнула кофе. И принялась за еду. Блинчики с джемом были восхитительны. Лорен решила, что пока рано говорит Хелен, чтобы она не посчитала ее сумасшедшей. Ведь никто в здравом уме не смог бы поверить во все это безумие. Поэтому после завтрака они взяли купальники и отправились к озеру. Всю дорогу до озера Хелен рассказывала про своего нового парня, а еще про прыщ, который появился у нее на ягодице и никак не проходит. Лорен было весело с этой девушкой, они были словно сестры. Погода была солнечная, а вода теплой. Лорен купалась наслаждением, чувствуя, что вода смывает с нее весь ужас, который она пережила. Это было для нее словно очищение. Тело Хелен блестело в лучах солнца, и Лорен не могла не обратить внимания, какая она красивая. Она, конечно, не была лесбиянкой, но будь такой, непременно захотела бы впиться в эти пухлые губы, прикоснуться к этому идеальному загорелому телу. «Ты так смотришь на меня, словно хочешь заняться со мной любовью», — смеясь сказала Хелен. «Не мечтай, мне нравятся парни», — ответила Лорен, улыбнувшись уголком губ. На озере были они только вдвоем, но иногда мимо них по берегу проходили прохожие. Сперва был пузатый старик, который выгуливал своего пса. Затем была женщина со своими двумя сыновьями, которым было лет по 10, и которые показывали на Лорен и Хелен пальцами и корчили рожи, из-за чего их мать отругала их. А еще был мужчина с бородкой в очках, который устроился с биноклем и иногда посматривал на них. Хелен посмеивалась над ним, сказала Лорен, что он, скорее всего, какой-то извращенец, а еще что он слишком много курит. Практически каждые 10 минут он выкуривал сигарету. Девушки устали от его внимания и решили выйти на сушу и устроить пикник, но сперва намазали друг друга кремом от загара, что, наверное, слишком сексуально выглядело со стороны курящего мужчины. Хелен не удержалась и выкрикнула ему замечание касательно его взглядов на них. Мужчина оказался напротив очень вежливым. «Простите меня, если я вас как-то смутил. Я просто люблю посидеть и покурить, глядя на озеро. Сегодня такая прекрасная погода. Меня, кстати, Сеймур зовут, но друзья зовут меня Ли». Мужчина расплылся в улыбке, и Хелен с Лорен почувствовали себя идиотками. Мужчина достал из своего портативного мини-холодильника банку пива, сделал глоток и подправил очки, как у профессора на переносице. «Люблю холодное пиво в жару», — сказал он и закурил очередную сигарету. Лорен он даже показался милым. «Меня зовут Лорен, а вот мою подругу Хелен. Очень приятно с вами познакомиться, мистер Сеймур». «Ох, прошу, можно просто Ли. Сейчас, кстати, брачный сезон у крабов, поэтому будьте осторожны. Они сейчас очень агрессивные, особенно самки. Вы ведь не хотите, чтобы один из них тяпнул вас за ножку?» «Хорошо, Ли, мы будем предельно осторожны». И девушки засмеялись. «Ну ладно, не буду вас больше беспокоить и, пожалуй, пойду. Мне надо поработать», — сказал Ли, допив большими глотками пива. «Удачи вам», — сказала Лорен. «И вам всего хорошего», — сказал Ли. Девушки еще какое-то время позагорали, а затем решили, что пришло время идти домой, приготовить поесть и выбрать какой-нибудь фильм для вечера. Хелен, как всегда, открыла бутылку вина, и они наслаждались вином, смотря старый комедийный фильм с Джимом Керри. Лорен решила, что пусть пока все идет своим чередом, может быть, так будет лучше. Правда, огромное желание позвонить Честеру мучило ее. Но что бы она могла сказать ему? «Эй, это я, Лорен, я жива, но только в другом теле девушки». Он точно бы посчитал ее сумасшедшей. Если только она не скажет ему то, что знают только они вдвоем. Например, про его подарки ей. Или про то, что у него есть родимое пятно на спине. Она также могла бы рассказать ему о себе, что он знает. И, возможно, тогда он бы мог поверить. От этой мысли Лорен стало тепло на душе. «Эй, подруга, ты чего улыбаешься так, словно узнала сейчас, что выиграла $1 миллион?» «Ничего, просто мне сейчас так хорошо». «Ну, хорошо. А ты не хочешь посмотреть сейчас какой-нибудь фильм ужасов?» «Нет, этого мне точно не хочется», — сказала Лорен, понимая, что если они сейчас начнут смотреть какой-нибудь ужастик, ее снова могут охватить кошмары. И перед ней предстанет образ маньяка, который жестоко убил ее. И это его маска и то, что скрывается под ней. это ужасающее нечеловеческое лицо, кто-то из глубин ада. Лорен решила долить в свой бокал еще вина, чтобы прикончить его залпом, а затем пойти поспать. Когда Лорен легла спать, то не могла сразу уснуть, хотя чувствовала усталость и сонливость. Мышцы ее тела тоже нуждались во сне после плавания. Уже было 12 часов ночи, слишком поздно, чтобы звонить Честеру. Хелен спала в соседней комнате прямо за стенкой, и когда раздался ее крик, сердце Лорен было готово выскочить из грудной клетки от испуга. Она резко встала с кровати и побежала к девушке на помощь. Когда она распахнула ее дверь, то не могла поверить своим глазам. Он вернулся! Маньяк был в комнате Хелены, и он срезал ее лицо ножом. Ошметки кожи свисали с Хелен, обнажая подкожные мышцы ее лица. Один ее глаз свисал из глазницы на своем нерве. Маньяк-монстр также успел снять с нее скальп. Хелен тянула руку к Лорен, прося о помощи. А затем садист прервал ее жизнь, вонзив лезвие сверкающего ножа ей в голову, проломив череп и застряв где-то в мозгах. Лорен завизжала и побежала изо всех сил вниз. Она так быстро бежала, ничего не замечая, что споткнулась на лестнице и скатилась вниз по ней, чувствуя, что сломала себе что-то. Это был хруст ноги. Она сломала коленную чашечку. Она не могла быстро даже идти, поэтому ползла. Пока маньяк не спустился, не спеша по лестнице, и оказался рядом с ней. А затем он принялся избивать ее ногами. Лорен описалась. Она снова умоляла его остановиться со слезами на глазах, а маньяк лишь засмеялся. Лорен понимала, что его естество требует лишь одного – крови. И он получил то, ради чего пришел. Он принялся вскрывать ножом ее живот. Лорен могла видеть свои внутренности, особенно когда он вынимал их из нее. Он наматывал кишки на руку, словно трос, а затем полез дальше, вынимая другие части ее тела. Но Лорен этого уже не видела. Лорен снова умерла, погрузившись во тьму. Акт третий. И еще один день в доме у озера. Снова яркий пронзающий свет, как ослепляющая вспышка. Звуки и голоса. Лорен открыла глаза. Она стоит на кухне, открывая вино. Ее снова охватили воспоминания другой жизни, и они принадлежали уже Хелен. Вся жизнь Хелен пронеслась вспышками перед Лорен. Хелен 10 лет. На ферме ее отца он верующий в древнее божество, которое называет Молох. Он говорит своей дочери, что надо принести жертвы для хорошего урожая, и поэтому он сжигает двухдневного брата Хелен в огромной печи. «Это все во благо процветания», — говорит ее отец. Грязный фермер с гнилыми зубами и безумными глазами психопата. Затем Хелен 13, и она живет у приемных родителей, в их большом и светлом доме с ухоженным газоном. Ее новые родители всегда улыбаются широкими белоснежными улыбками и ведут себя как роботы. Хелен заходит к ним в спальню, когда их нет дома, и находит видеокассеты у них в шкафу. Она включает одну из них через видеопроигрыватель и видит на экране телевизора совсем не кино и не мультики. Там какой-то мужчина, он связанный и весь в крови, а ее приемные родители стоят над ним. Ее приемный отец бьет молотком мужчину по голове снова и снова, вплоть до момента, когда не трескается его череп. И при этом ее отец все так же, как и всегда, широко улыбается. Затем Хелен 22. Она в квартире своего парня-садиста. Он избивает ее ногами по животу, узнав, что та беременна от него. Вот, сука, думаю, я отлично сделал тебе аборт, и знаю, если ты еще раз случайно залетишь от меня, то я вспарю тебе в живот. Или же выну нахуй твою матку через пизду, ты поняла? Хелен хочет убить этого ублюдка. Сделать ему так же больно, как и он ей. Она готова отрезать его чертовы яйца с хером. Но один нарк опережает ее. Он убивает этот кусок дерьма в переулке и забирает с собой всю наркоту. Лорен в панике, что сейчас она снова в этом доме у озера. В этот самый вечер, когда должен прийти убийца для своей кровавой жатвы. «Что с тобой?» – раздается голос. Лорен поворачивается и видит Кейси. Она все еще жива. «Нам надо убираться отсюда и как можно скорее», – говорит Лорен. «Ты что, шутишь? Уже вечером мы хотели посмотреть с тобой кино, да? Что с тобой такое?» «Я сейчас все объясню, и ты выслушай меня, но не переживай, это все очень серьезно». «Ну давай, я вся во внимании», – шутливо говорит Кейси. «Мы сейчас в большой опасности. Я знаю это потому, что уже знаю, что должно случиться. Он придет, чтобы убить нас, и это не шутка, прошу, поверь мне». «Кто он? Ты про кого?» «Я говорю про убийцу. Он безжалостный садист, и он придет, чтобы убить нас. Я не знаю, кто он, но он словно охотится за мной». Лорен хотела сказать, что он уже дважды убивал ее, но передумала говорить об этом. Она просто хотела, чтобы Кейси поверила ей и отнеслась к ее словам как можно серьезнее. Было видно, что Кейси переваривает сказанные слова. Ее лицо стало серьезнее, брови нахмурились. «Если ты не шутишь надо мной, и это все правда, то давай свалим отсюда к черту. Только соберем вещи, сядем в мою тачку и свалим как можно скорее». «Спасибо тебе, что ты веришь мне», — сказала Лорен, и девушки принялись быстро, как только могли, собирать вещи. Хотя для Лорен вещи Хелен были чужими, поэтому она взяла с собой только телефон и небольшую сумку. Лорен также взяла с собой кухонный нож, чтобы иметь хоть какое-то оружие. Они быстро вышли из дома, закрыв его на ключ, и шли к машине Кейси, старенькому фургону Volkswagen. Девушки забрались в машину, и, захлопнув двери, Кейси завела и вцепилась в руль. «Черт, мне охренеть страшно от того, что ты мне рассказала. Но как ты узнала, что он придет, чтобы убить нас?» Лорен не знала, как лучше подобрать слова. «Он всегда приходит за мной», — сказала она, смотря Кейси в глаза. «Но почему ты мне раньше не говорила, если это так? Прошу, не надо сейчас вопросов. Я все расскажу потом, когда мы будем как можно дальше отсюда, в безопасности от него». «Хорошо, но ты расскажешь мне все. Я должна знать, с чем мы столкнулись». «Ох, если бы я сама знала все», — хотела сказать Лорен, но не стала озвучивать эти мысли. Кейси кивнула, словно что-то прочитала в ее глазах. Машина сдвинулась с места. Фары освещали дорогу. Лорен смотрела в окно на большую, полную, сверкающую луну в ночном небе. И этот шар цвета слоновой кости напомнил ей образ маски, под которой прячет свое чудовищное лицо безжалостный монстр. Лорен очень хотелось курить, хотя она уже давно бросила эту вредную и опасную привычку, переборов никотиновую зависимость. Но сейчас одна сигаретка была бы как нельзя кстати, чтобы хоть на миг успокоить ее расшатанные нервы и дрожь в руках. Да, она как следует сейчас затянулась бы, но могла лишь мечтать об этом. А затем она вспомнила, что в сумке, которую она взяла, лежит как раз-таки пачка Мальборо. Ведь Хелен, девушка, в которой она сейчас пребывает, как раз-таки курит. Лорен радостно достала пачку и зажигалку. Она вытащила сигарету и, прикурив от зажигалки, выпустила облако дыма. Еще пара затяжек вызвала в ней легкое головокружение и чувство расслабленности. «Да, это то, что мне было так чертовски необходимо». «Эй, ну ты хотя бы опусти окно, если куришь в машине», — сделала замечание Кейси своей подруге. «Да, конечно, извини, без проблем». Лорен опустила окно, и легкий свежий вечерний ветер растрепал ее рыжие локоны. Пепел на кончике ее сигареты разлетелся в воздух. Она и Кейси были так поглощены своими мыслями, что не заметили, как на пассажирском сидении машины что-то двинулось с места. То, что скрывалось все это время там, выжидая момента, чтобы нанести удар. И вот этот момент настал. Резкий взмах и заточенное лезвие ножа вошло в горло Кейси. Она потеряла управление, и машину занесло на обочину. Удары скрежет металла, а также Захлебывающаяся в собственной крови Кейси, вот что услышала и увидела Лорен перед тем, как потерять сознание. Лорен почувствовала боль, адскую боль. Именно боль разбудила ее. Лорен лежала на земле, а маньяк был на ней. Он снова насиловал ее, одновременно кромсая ее плоть. Лезвие ножа проткнуло грудь Лорен. Маньяк резал ее правую грудь. Лорен кричала от боли. А затем она увидела отрезанную голову Кейси рядом с собой. Ее безжизненные глаза были распахнуты и смотрели на Лорен. Ее рот был тоже раскрыт в беззвучном крике. «Пора веселиться», — сказал монстр и резко отодрал грудь Лорен. Он шлепал ею Лорен по лицу, а затем силой запихал в этот кровавый ошметок плоти ей в рот и зажал рот рукой. «Давай жуй, глотай, будь хорошей девушкой. Ты это заслужила». Лорен пришлось жевать, чтобы не задохнуться, потому что монстр зажал ей также нос. Медный, отвратительный вкус сырого мяса и крови вызвал в ней тошноту. Она выблевывала все, что съела обратно. Монстр засмеялся, словно смотрел очень смешную комедию. Затем он вытащил из ее вагины свой чудовищно огромный член и кончил ей на лицо. «Я еще не закончил, сейчас будет самое интересное», — сказал он и, убрав нож, достал ножовку по металлу. И принялся отпиливать руку Лорен. Лорен почувствовала, как металлические зубчики в пиле достали до кости, а затем принялись распиливать ее кость. У Лорен была еще одна рука, и она ударила ей по лицу ублюдка, но он не остановился. Она сделала еще и еще удар. Она вцепилась большим пальцем в глаз ему и принялась изо всех сил давить. Маньяк лишь вновь ударил ее по лицу и продолжил распиливать руку. От его удара Лорен почувствовала, что ее нос сломался. Точнее, это было даже слышно, потому как он хрустнул, и из него хлынула кровь. Маньяк отделил руку чуть выше локтя Лорен и принялся размахивать ею. «Сейчас я трахну тебя твоей жугой, как тебе такое, тварь?» Лорен хотела лишь снова умереть. Она устала и полностью обессилела. Лишь смерть смогла бы спасти ее от этого ужаса, но, к ее сожалению, она была все еще жива. Пальцы ее отрезанной руки проникли ей в вагину. Затем маньяк принялся засовывать все дальше и дальше ее руку. Все разрывалось и кровоточило. «Постой, я, кажется, придумал кое-что лучше», — сказал маньяк и резко вынул руку из нее. «Да, так будет лучше», — сказал он и принялся засовывать руку теперь с другой стороны. В итоге получалось так, словно из ее вылезает рука, а для маньяка это зрелище было забавным. «Привет», — сказал он и пожал своей рукой торчащую руку. Затем он снова вытащил ее и, перевернув Лорен лицом на землю, принялся запихивать ее руку в зад. Но там было слишком узко, поэтому он взял ножовку и приступил пилить. «Я думаю, если распилить как можно большую дыру, то в нее влезет голова твоей тупой подруги. Как тебе такая идея? Весело, не правда ли?» Дерьмо и теплые скользкие кишки Лорен вываливались с ее распиленного ануса, как конфеты из разбитой пиньяты. А затем Лорен умерла. Акт 4. Хэллоуинская вечеринка. Снова пронзающий свет и голоса. Лорен открывает глаза и оглядывается по сторонам. Она сидит возле группы молодых людей. Девушки и парни все одеты как неформалы. Все они шумно разговаривают и пьют пиво из пластмассовых стаканчиков. Кто-то из них громко рыгает. Все смеются. Раздаются слова. «Ну и придурок». Лорен надета в кожаную куртку с шипами. На ней также черная майка, которая обмотана кожаным корсетом. Поток информации бьет ее сознание как молоток. Имя Джеклин. Девушку, в теле которой она оказалась, сейчас зовут так. Она любит black metal и фильмы ужасов. Ее любимый фильм «Дракула» Брэма Стокера. ее любимый исполнитель Оззи Осборн. Ее любимый писатель Ричард Лайман. Туннель из воспоминаний жизни Джаклин проносит Лорен, показывая всю жизнь девушки. Джаклин 9 лет она ударила мальчика, выбив ему зуб, за то, что он обзывался. Джаклин 15, она с друзьями проникли ночью в морг, чтобы посмотреть на трупы, но их ловит охранник и вызывает полицию. В ту же ночь Джаклин сильно досталась от родителей. Джаклин 17, она голая стоит на коленях возле начерченной пентаграммы, поклоняясь сатане. Джаклин 20, она украла из заначки деньги родителей и отправляется на выступление black metal группы «Дети Асмодея». В тот же вечер после выступления она и другие такие же молодые девушки-фанатки приглашены на эксклюзивную вечеринку этой группы. Они все пьют и употребляют легкие наркотики. Солист группы берет за руку раскумаренную Джаклин и ведет свой номер. Он выглядит как типичный рок-музыкант. Худой и бледный от кокаина. Его глаза красные от лопнувших капилляров и запали в глазницах. Он выглядит как мертвец. Все его тощее тело сплошь покрыто татуировками демонов, монстров и черепов, а также перевернутых крестов и сломанных распятий. Он улыбается Джаклин и расстегивает молнию на кожаных штанах. Джаклин знает, что ей сейчас надо делать и без намеков. Она становится на колени и берет в рот крошечный член этого наркомана рок-звезды. «О, да, да», — говорит он и за секунду спускает свой сперма Джаклин в глотку. «Так тебе нужен мой автограф?» – спрашивает он у девушки перед тем, как затянуться носом в дорожку кокса и улететь. Она улыбается ему и говорит, что, конечно, нужен. Но у нее также есть и другие мысли насчет него. Она хочет стать убийцей рок-звезд. Поэтому, когда он подписывает ее диск, она в этот момент достает молоток из сумочки и наносит первый удар, затем второй и третий. Череп блэк-металлиста трескается, и из него брызгают кусочки мозгов и костей. Джаклин получает от убийства самый сильнейший оргазм в своей жизни. Она тут же кончает, схватившись за свою киску. Затем она отмывается от крови и выходит из номера. Никто так и не узнал в итоге, кто убил солиста. Джаклин 22. Она у себя в квартире на кровати занимается сексом с трупом. Она мастурбирует его холодной рукой. Его таким же холодным безжизненным членом. Когда-то в жизни это был Билли Люцифер, знаменитый и скандально известный солист группы «Мертвая киска». Сейчас же это просто кусок мертвой плоти. И Джаклин хозяйка этой плоти. Она не случайно встретила Билли в баре и не случайно позвала его к себе. И да, она также не случайно перерезала опасной бритвой ему горло, когда они кувыркались в кровати. Джаклин кончает за ночь 3 раза с мертвым Билли. Она вся покрыта в его крови. В ту же ночь она полностью понимает для себя, что ее заводит секс только с мертвыми. Джаклин 25. Она работает в морге санитаркой. И ей очень нравится ее новая работа. Потому что затем, когда все уходят домой, а она остается в морге одна, то можно незаметно сесть и потереться своей киской на чье-нибудь мертвое лицо. Или же оседлать эрогированный член какого-нибудь мертвеца. Да, это работа ее мечты. Но в один день ее спалил уборщик, застукав на одном из трупов, и ее уволили. Джаклин 26, и она решила вместе с друзьями отпраздновать Хэллоуин в своем доме. Лорен хочет позвонить Честеру. Она жаждет даже просто услышать его голос, но один из парней входит в круг, и все смолкают. Парень худощав, он одет в жилет и брюки. На его лысой голове цилиндр. Лицо парня загримировано в скелет. Он начинает говорить, смотря на свою толпу собравшихся друзей. «Так, кто хочет услышать страшилку сегодня на Хэллоуин?» «Уверен, что все. Я потратил для этого целую неделю, чтобы отыскать в интернете самую настоящую, правдивую и ужаснейшую историю». «Ага, в интернете полно лживого дерьма», — сказала одна из девушек с пирсингом в носу. «Эй, не смей перебивать рассказчика тьмы!» «Ну, ок, ну, давай, трави байка уже», — снова сказала эта девушка. И парень в цилиндре оскалился в жуткой улыбке. Лорен совсем сейчас была не в настроении слушать страшилки, но она решила, что будет странно для всех, если она сейчас уйдет звонить Честеру. Поэтому она решила остаться и послушать, надеясь, что история будет короткой. Парень в цилиндре еще раз оглядел своими голубыми глазами всех и принялся рассказывать. «Эта история называется «Желтые зубы». И это произошло очень давно, с одной бедной девушкой. Она шла от подруги к себе домой поздно ночью, когда на нее напал маньяк. Он повалил ее на землю и принялся срывать с нее одежду. Понимаете, да, о чем я?» «Секс и насилие!» — крикнул какой-то жердяй со стаканом пива. «Да, точно, он изнасиловал ту тёлку. Но это было не самое кошмарное, друзья. Дело в том, что у этого маньяка не было лица, лишь жуткие желтые зубы. И он не убил эту девушку, нет, он оставил ее жить. Но не ждите здесь счастливого финала, потому что эта бедная девушка сошла с ума настолько спятив, что убила всех подряд. Видя у всех людей эти самые желтые зубы. Она убивала людей, пока в один день ее все-таки поймали и закрыли в психушке. И она до сих пор там, сидит в смирительной рубашке и разговаривает сама с собой. А маньяк этот до сих пор где-то на свободе. Конец». «Фигня какая-то», — сказала девушка с пирсингом в носу. «Это не настоящая история, а рассказ какого-то автора-графомана, да? И как же зовут этого автора? Не знаю, я давно читала, поэтому уже не могу вспомнить». «Ну ясно, эй, так может быть ты тогда сама что-нибудь расскажешь?» «Да легко, и моя история будет очень крутая, можешь не сомневаться». И парень с девушкой поменялись местами. Теперь она стояла перед всеми, и Лорен даже стало интересно, что же расскажет она. Девушка с пирсингом облизала свои пухлые губы с черной помадой. Она явно была готессой. Лорен знала ее как отвязную тусовщицу-лесбиянку. Девушка сделала серьезное выражение лица, даже зловещее. «Моя история называется «Монстр». И это по-настоящему реальная, невыдуманная история». А затем она приступила рассказывать. И Лорен понимает, что она действительно умеет рассказывать истории так, что становится по-настоящему не по себе. «Мальчик лет 13 сидит в своей комнате. На стенах его комнаты висят плакаты с видеоиграми и супергероями. Мальчик играет в игру с приставки и пьет газировку «Доктор Пеппер». А затем он слышит, как хлопает парадная дверь. Монстр вернулся домой. Мальчика зовут Тимми, и он знает, что ничего хорошего сейчас не будет. Он слышит скребущие шаги монстра по полу. Тимми быстро выключает приставку и прыгает на кровать, притворяясь, что спит. Возможно, если монстр увидит, что он спит, то не станет его мучить. Скрип петель пронзает туши Тимми, когда дверь медленно раскрывается в его комнату, и монструозная голова показывается в двери. Два злобных сверкающих черных глаза смотрят на него. Огромный рот раскрывается, обнажая сотни клыков, похожих на иглы. Монстр издает шипящий звук, и его двойной змеевидный язык пробует липкий от страха воздух. Тимми пытается изо всех сил не закричать и не заплакать, но монстр приближается все ближе к нему. Он был уже так близко, что Тимми мог унюхать отвратительный запах этого монстра. Тело монстра в этот раз было в чешуе и с двумя хвостами. Когтистая лапа дотронулась до головы мальчика, оставив на его лбу царапины от когтей. Затем монстр отошел от мальчика и принялся ломать приставку, разбивая ее на куски и при этом злобно смеясь. По глазам Тимми потекли слезы, и когда приставка полностью уничтожена, монстр уходит. Утром Тимми собирал обломки приставки в пакет, чтобы выбросить их в мусорку. Когда он вышел из своей комнаты и проходил мимо кухни и прихожей, то не мог не заметить, какой беспорядок сделал монстр, разбросав и разбив все вещи. Тимми понимает, что именно ему придется все это убирать, и это надо сделать как можно скорее. По утрам монстра нет дома, поэтому он вполне сможет управиться до его прихода. И весь день он тратит на уборку. Вечером он готовит еду, спагетти. Он ест свой ужин в своей комнате и смотрит телевизор. А затем отправляется в ванную помыть руки, и когда он там, то понимает, что сделал ошибку, когда хлопает входная дверь, и монстр снова дома. Время монстра. Его тяжелые шаги слышны, он уже рядом. Он открывает дверь в туалет, и Тимми видит монстра. Его плоть состоит из серой глины. Он огромен и словно слепленными невидящими глазами. Тимми охватывает страх, который пронзает все его тело. Он кричит от ужаса и выбегает из туалета в тот самый момент, когда монстр встает над унитазом и выблевывает из своей широкой пасти отвратительные куски костей, лезвий и внутренностей вместе с кровью. Тимми забегает в комнату и закрывается одеялом с головой. Его сердце готово вот-вот выскочить из грудной клетки, и он слышит, как оно стучит, словно молоток, а холодный пот стекает по его телу. И монстр снова в его комнате. На этот раз он отрастил себе 6 паучьих лап, и высоко возвышаясь над кроватью Тимми... Его деформированная голова с десятками черных глаз бусинок смотрит на него. Одна из паучьих лап срывает одеяло с Тимми, и мальчик кричит так громко, как позволяют ему голосовые связки, и монстр уходит, унося с собой одеяло. Но перед уходом кусает мальчика в руку. Боль от укуса не дает заснуть Тимми всю ночь. Он думает, что теперь его рука загноится и придется ампутировать. И в этот момент Тимми решает убить монстра. Добраться до него, пока тот спит в глубине дома. Тимми идет в темноте, в его руках зажат кухонный нож, лезвие которого блестит лунным светом во тьме. Он слышит храп монстра в дальней комнате. Тимми сжимает сильнее пластмассовую ручку ножа в своей потной руке. Монстр действительно спит. Тимми видит, что в этот раз монстр похож на колышущуюся медузу с конечностями в виде щупалец. Мальчик стоит над кроватью монстра, пытаясь быть сильным и не отступить в последний момент. Когда одно из щупальцев поднимается вверх, а один глаз приоткрывается у монстра, Тимми кричит, как дикий зверь, и его нож поднимается вверх, вниз, пронзая плоть чудовища. Все это время, что Тимми режет монстра, он не прекращает кричать. Кровь чудовища омывает каплями брызг его лицо и тело, как дождь. Тимми не знает, сколько он уже сделал ударов ножом, но уверен, их не меньше 40. Монстр умирает, булькая и харкая кровью изо рта. Утром мальчик Тимми звонит в полицию и говорит диспетчеру, что убил монстра. Он также все еще держит в руке нож и весь в крови. Он знает, что уже все кончено, и он наконец освобожден от этого гадкого монстра. Но нож словно стал его продолжением руки, сросшись с плотью, поэтому он не может просто так отпустить его. Когда через полчаса приезжает 2 полицейских, то они явно в шоке, потому что не ожидали, что увидят мертвого мужчину на кровати с более 60 отверстиями, проделанными от ножа, и улыбающегося радостного мальчика с безумными глазами, который будет кричать им, что это его отец, он был монстром, и ему пришлось убить его. Один из полицейских не выдержит и блеванет своим завтраком, замарав свои чистые туфли. Конец, мальчики и девочки. Надеюсь, вам моя история понравилась и пробрала вас до мурашек. Это было очень круто, конечно. Но я, кажется, читал такой комикс, говорит парень в цилиндре. Да пошел ты, засранец. Это было в Чикаго. В 91-м году, кажется, 4 ноября. Я увидела эту новость в газете еще когда была маленькая у своей бабушки. Затем кто-то включил музыку, и толпа начала танцевать. Тем самым замяв спор этой вечной спорящей парочки. Лорен решила, что самое время позвонить Честеру. Она вышла на балкон и вынула телефон, который принадлежал Джаклин. Она была рада, что запомнила наизусть номер Честера. Она набирала его трясущимися руками, боясь, что он не ответит на звонок или, что еще хуже, ответит. Лорен увидела пачку Мальборо и пепельницу. Это было хорошо. Сигарета поможет ей унять нервозность. Она закурила и, набрав номер, нажала на звонок. Пошли гудки. Мучительные секунды гудков на другой линии. На 9-м гудке Честер все-таки ответил. «Алло, слушаю». Раздался его голос, и сердце Лорен застучало быстрее. «Привет, Честер. Это я, Лорен. Я жива, но со мной что-то происходит, милый. Не знаю, когда же это лучше объяснить». «Ты что там? Шутишь, сука? Не смей надо мной издеваться, иначе я найду и прикончу тебя». Сказал Честер. Лорен была шокирована его грубости и тому, каким тоном он это сказал. Ранее она никогда не слышала от него такое. Он всегда был мил и ласков. Но Лорен понимала, что это, конечно же, из-за того, что он очень сильно расстроен. Любой на его месте, наверное, ответил именно так же, если бы кто-то представлялся по телефону человеком, которого уже нет в живых. «Прошу, пожалуйста, выслушай меня, Честер, это правда. Это я». «Настоящее. Я не разыгрываю тебя. Например, я знаю про твой шрам на руке и знаю, откуда он. Ты порезался еще, когда был ребенком. Я знаю, что ты ненавидишь пиво. От него тебя тошнит. Я знаю, что ты любишь черно-белые комедии 40-х. Поверь мне, это я, Лорен». В трубке была тишина. А затем Честер снова заговорил. «Это все очень странно. Если ты говоришь правду, то я обязан приехать к тебе, чтобы убедиться в этом своими собственными глазами и снова тебя убить. Ведь именно я убил тебя в тот вечер. Разве ты уже не помнишь этого? Ты мертвая сучка. Я вот хорошо все помню, как сперва поимел тебя, а затем мой нож перерезал тебе горло. Телефон выскользнул у руки из Лорен и разбился. Она стояла, боясь пошевелиться, шокированная услышанным. Акт 5. После хэллоуинской вечеринки. Лорен просто не могла в это поверить. Как это могло быть правдой? Она ничего не понимала. За последнее время она несколько раз умирала и возвращалась в другие жизни. Ее убил и охотился жестокий маньяк, а теперь, оказывается, им был Честер? Но как это возможно? Лорен нужно было срочно выпить. Она была намерена напиться до беспамятства. На вечеринке все еще играла музыка, и пьяная молодежь отрывалась. Один парень надел на голову фонарь Джека и пытался пить из него пиво. И какая-то парочка влюбленных заперлась в туалете, они явно там не в шахматы играли по звукам, которые доносились за дверью. Мини-бар Джаклин был полон различного спиртного, от водки до абсента. Лорен решила налить себе водку. Она открутила крышку и наполнила стакан. «Эй, я тоже не откажусь», — сказала девушка с пирсингом, которая появилась вместе с разукрашенным парнем в цилиндре. «Давай, бармен, наливай», — сказал парень, весело улыбнувшись. Лорен разливала выпивку, и троица выпила содержимое в своих стаканах. Лорен почувствовала, как обжигающая волна напитка пробежала по ней. Она немного вспотела. Во рту чувствовался горьковатый привкус, но ей это было нужно, поэтому она налила себе еще. Тем временем парень снова спорил с девушкой. Они обсуждали панк-рок, называя лучшие, по их мнению, группы, а затем принялись говорить о книгах в жанре ужасов. «Да к черту этого Стивена Кинга, он уже давно обмяк. Наверное, с конца 90-х он перестал писать отличные книги. Его последняя книга «Я бы потер зад», — сказал парень в цилиндре и выпил еще полстакана водки. Лорен знала этого парня по воспоминаниям Джаклин. Его зовут Кевин, и он безработный художник. Чертов мечтатель, как и все люди искусства. Его картины продаются, но особо больших денег это ему не приносит. У него была также девушка, но она ушла не так давно от него к другому парню. «Знаешь, дружок, я хоть и девушка, но легко смогу надавать тебе по заднице за Кинга. Он ведь чертов гений. Кто еще написал столько книг? Блять, да он ведь самый плодовитый и самый раскупаемый автор. Он же миллионер. Может быть, тебе надо начать писать книги, а не мазню, которую ты называешь картинами. И тогда ты тоже смог бы разбогатеть и переехать из выгребной дыры, которую ты называешь своей квартирой. Хотя, знаешь что, забей, для этого же нужен талант», — ответила девушка с пирсингом. «Вот же ты зуга. Я и так талант. Ты видела мою последнюю картину? Я назвал ее «Кровавая девственница». Черт, название явно говорит о многом, приятель. И да, я видела эту картину. Это какой-то ужас. Представить себе даже не могу, что именно ты курил, когда рисовал ее. Джаклин, ты видела последнюю картину Кевина?» «Нет, не думаю». «Да, ты многое потеряла. А ну-ка покажи ей, что ты там намазюкал». Кевин достал свой айфон и принялся листать свою галерею фотографий. Кевин явно любил мрачный стиль. Он добрался до нужного фото и передал свой телефон Лорен. «Да, это очень необычно. Но мне нравится», — сказала она, смотря на фото картины, на котором было изображено следующее. Бледная и, возможно, мертвая белокурая девушка, висела распятая на большом деревянном кресте. Она была абсолютно нагая, и все ее тело было в крови. И самая главная деталь, из ее влагалища торчал кол. «Она явно вампирша, но кто ставил в нее это? Ван Хельсинг?» — — спросила девушка с пирсингом. «Возможно», — сказал Кевин и улыбнулся. А затем троица продолжила пить. Лорен задавалась вопросом, откуда у людей такая любовь ко всему мрачному. А затем она решила отбросить все это из головы, ведь есть вещи и хуже, например, насилие. Ведь есть миллионы людей, которые, возможно, сейчас совершают какое-нибудь жесткое насилие над другими людьми. Она и сама стала жертвой насилия. «Да, это очень больной мир», — решила она. Лорен была уже пьяной, поэтому сказала: «А вы знаете, я ведь не Джаклин. Меня зовут Лорен, и я уже 3 раза умерла. Это совсем мне не нравится. Я не хочу снова умирать. Но он преследует меня. Мой вроде как парень убивает меня снова и снова. И я перерождаюсь или перемещаюсь в других девушек, которым, как я думаю, тоже суждено умереть от моего парня-маньяка Честера. Это совсем не круто, скажу я вам. Знать, что скоро неизбежно тебя снова убьют». Кевин и девушка с пирсингом посмотрели на Лорен. Они смотрели на нее 5 секунд, а затем засмеялись. «Это круто! Ты придумала, но, пожалуй, тебе уже хватит с водкой», — сказал Кевин, отодвигая почти пустую бутылку в сторону. Лорен вскочила из-за стула и побежала в уборную. Ее затошнило от того, что она перебрала. Она встала на колени перед унитазом и ее вырвала. От этого ей стало лучше, но легкое головокружение и нетрезвая походка все еще были. «Пора заканчивать эту чужую вечеринку», — решила она. Проводив всех и попрощавшись, Лорен закрыла парадную дверь, оставшись дома одна. Одновременно в чужом и также одновременно таком знакомом доме, но по факту он все еще принадлежал Джаклин. Она была его хозяйкой, и этот дом, его стены, двери и окна видели много крови. Джаклин ведь была убийцей, и никто этого даже никогда не узнает. Никто не узнает, что она убивала парней, а затем скакала на их мертвых эрогированных пенисах. А когда они становились лишь протухшим мясом и могли лишь привлечь мух, она избавлялась от них. От этого Лорен стала снова не по себе. Быть в коже убийцы некрофила, да, это совсем не предел ее мечтаний. Но жизнь с каждым разом все сильнее бьет ее молотком. «Если это все еще жизнь, конечно», — подумала она, ложась в постель в одежде. Она так хотела спать, что как только ее голова упала на подушку и Лорен закрыла глаза, тут же погрузилась в сон. Но этот сон не был спокойным. В нем она была, как ни странно, мужчиной, и кто-то гнался за ней. Она слышала топот копыт и злобный смех за спиной. «Ты не спрячешься и не сбежишь, дорогуша, я всегда тебя найду. Ты обречена страдать, вот твой удел!» — кричало это существо. Лорен, конечно же, не видела его, но она как-то знала, что это не человек, а затем она упала в яму. В этой яме было полно человеческих костей, но эти кости, они были словно живые. Они царапали Лорен, а затем они начали обрастать плотью. Что-то мерзкое и деформированное возродилось из останков костей, и оно хотело причинить лишь боль, заставить ее страдать. И этим самым наслаждаться ее страданиями. Последнее, что увидела Лорен, проснувшись на кровати, так это деформированное лицо этого существа, и оно принадлежало Честеру. Лорен проснулась в холодном поту от этого кошмара в темноте спальни. Ее голова немного кружилась, и ей хотелось очень сильно пить. Она встала с кровати и отправилась на кухню. Открыв кран и взяв стакан, она наполнила его холодной водой. Приблизив его к губам, она жадно принялась пить. Жажда была настолько сильной, что она выпила полный стакан и набрала еще один. Выпив 2-й стакан с водой, Лорен стала лучше. Жажда больше ее не мучила, но легкое головокружение еще осталось. Она села на кресло и включила телевизор. Было 3 часа ночи. По кабельным каналам показывали различные фильмы, которые были совсем не нужны сейчас Лорен. По одному каналу она увидела выпуск новостей. Репортер рассказывал о насильственном убийстве. Лорен прибавила звук с пультом. «Сегодня было найдено тело девушки 26-летней Джаклин Хорн в ее собственной квартире. Джаклин была очень сильно изувечена». Следом были фотографии и дома, и комнат, и Лорен сразу же узнала этот дом, ведь именно сейчас она в нем и находится. Она вскочила с кресла и принялась оглядывать темные углы дома. Ее тело дрожало от страха, что сейчас может что-то произойти. Она чувствовала, что он где-то рядом, скрывается и следит за ней. «Но как же это возможно?» – задавалась она вопросом. «Как она смогла увидеть будущую смерть в теле Джаклин?» «Это было невозможно. Но в последнее время все, что угодно может произойти, подумала она. И по-быстрому решила собрать вещи и уехать из Флориды. Может быть, если она уедет как можно дальше, то он не сможет найти ее. Может, я уеду в другую страну, да хоть куда, лишь бы спрятаться навсегда от Честера или кем он там на самом деле был. Я справлюсь, надо лишь поспешить. Лорен забежала в спальню и принялась собирать вещи, как вдруг дверь захлопнулась, и она увидела двигающиеся тени, которые становились все больше. Из теней появилась рука с ножом, затем остальные части тела, они словно рождались из тьмы, материализуясь, обретая телесную форму, и через несколько мгновений перед Лорен стоял маньяк в белой маске. Он решил снять свою маску, обнажив перед девушкой свой истинный демонический облик. «Привет, Лорен. Вот мы и снова встретились. Ты скучала по мне? Я вот очень ждал этого момента, когда я снова смогу попробовать твою боль и страдания на вкус», — сказал демон и облизал губы своим двойным змеевидным языком. «Да, я чувствую твой страх, и он такой сладкий. Пожалуйста, подойди ко мне, и мы начнем нашу игру». Демон улыбнулся и распростер руки, словно ожидая, что Лорен пойдет к нему и примкнет в его смертельные объятия. «Что ты такое?» — спросила Лорен, охваченная ужасом. «Я твоя судьба, дорогая Лорен, разве ты еще этого не поняла? Ну ничего, мы скоро дойдем и до этого. Когда все карты будут раскрыты, и мы всегда добираемся до этого с тобой. Ну а сперва давай уже приступим», — сказал демон и швырнул свой нож в Лорен. Лезвие вошло ей в ногу. Лорен вскрикнула и, взявшись за ручку ножа, вытащила его. Зажав нож сильнее в руке, Лорен закричала и побежала. Она воткнула нож демону в грудь. Затем она вынула его и еще раз ударила, попав в живот. Лезвие входило в плоть, как по маслу, а демон засмеялся. «Какого хрена ты ржешь, урод?» — сказала Лорен и нанесла еще удар. «Приятно, да? Я имею в виду кромсать кого-то, забирать у него жизнь и наслаждаться этим, чувствуя себя сильным и всемогущественным, верно?» — спросил демон. И девушка действительно понимала, о чем он говорит, ведь убивать было приятно. Она не понимала, почему так считает. Это ведь было неправильно и аморально, но она понимала его. Демон снова засмеялся, увидев в ее глазах понимание. А затем он схватил ее за шею и поднял, в воздух отрывая ее ноги от земли. Лорен также увидела, что все кровавые раны, которые она нанесла ему, заросли. Он был снова цел и невредим. До Лорен дошло, что он лишь поддался ей, чтобы она смогла сделать то, что он сам хотел, чтобы она сделала. Демон отобрал нож. И с такой легкостью, что она решила, что сама ему отдала оружие. И злобно оскалившись, демон воткнул нож ей в живот и потянул лезвие вниз, спарывая ее, как рыбку. «Тебе нравится, Лорен?» «Нет». «А вот я сейчас гончу от этого», — сказал демон, любуясь, как кишки девушки принялись сыпаться. Он схватил кишку и, вытащив свой член, принялся обматывать ее вокруг уже стоящего. Обмотав пенис кишкой, он принялся мастурбировать, а затем он швырнул Лорен в стену. Лорен ударилась и упала на пол, приподняв лицо. Она увидела, как демон все еще ее кишками, одновременно смотря на ее и улыбаясь, а затем он взбуздил. «Видишь, как ее много? Я специально приберег это для тебя. Но я еще не закончил». Демон подошел к Лорен и обмотал ее шею ее же кишками, принявшись душить, одновременно втыкая лезвие ножа в горло. «Сейчас я поимею тебя и ее в одну новую дырку», — сказал он и принялся засовывать свой огромный и уже снова эрогированный в кровоточащую дыру в горле. Лорен к этому времени уже умерла. Акт 6. Арт. Лорен открыла глаза. Она лежала на кровати в чужом теле, получив новую жизнь. Кевин. Пришло из глубин имя. Тот парень в цилиндре на той хэллоуинской вечеринке. Она стала им. Это было невероятно, но это значило лишь одно. Монстр придет убить Кевина. Она снова в большой опасности. Лорен встала с кровати, и поток воспоминаний жизни Кевина нахлынул на нее, как беспощадная волна. Она видела детство Кевина и его взросление. Видела, как он мечтал стать художником. Он рисовал десятки часов картины, в которых были демоны и монстры. Как от него ушла девушка, и он принялся употреблять героин. Чувствовала его одиночество и желание творить искусство. Лорен увидела, как он создает картину «Кровавая девственница». Для написания этой картины он нашел натурщицу в одном из баров. Она с радостью согласилась попозировать раздетой за $150 ему. Кевин был впечатлен этой натурщицей. Он еще никогда не встречал такую красивую девушку. Она перед ним стояла голой, и ему надо было лишь перенести ее красоту и молодость на пустой холст, но добавив часть своего мрачного стиля. Девушку звали Хейли, и Кевин за часы, проведенные с ней, влюбился в нее. Он был опьянен ею, но Хейли нужны были лишь деньги от него. Она считала это лишь подработкой и ничем другим. «Ты милый и забавный, но у нас не может быть ничего», — сказала она ему, когда покидала его квартиру. И больше она не приходила. На его звонки она тоже не отвечала. Кевин был снова сломлен, но зато его картина была готова, и это была лучшая его из работ. Когда к нему пришла в гости подруга Николь, то была потрясена, но она, как обычно, сделала вид, что это очередная наркоманская хрень. Такая была всегда Николь, сильной, дерзкой, веселой лесбиянкой. Они с ней отлично потусовались на хэллоуин-вечеринке в доме у Джаклин. Он рассказал историю про желтые зубы, она про мальчик, жившего с хреновым отцом. И после тусовки они отправились к нему. Они еще выпили и покурили травку. А затем Николь сняла с него глупый цилиндр вместе с его другой одеждой. «Эй, ты же лесбиянка», — спросил он. И она сказала, что иногда ей хочется твердый мужской причиндал. И они отлично потрахались. Николь оказалась бешеной в постели, а наутро Кевин проснулся один. И он почувствовал себя одиноко среди стены своих картин. Монстры, созданные им, смотрели на него молчаливо и неподвижно. Кевин решил позвонить Николь. Он хотел спросить, как у нее дела и хочет ли она навестить его и выпить пиво. Она тут же ответила, что дела нормы, и она обязательно приедет к нему, чтобы выпить. Кевин был очень рад сообщению от Николь. Вспомнив вчерашнюю ночь, когда они оказались вместе, тело Николи, то, какой она была страстной, Кевин понял, что не может сдержаться и решил подрочить. А затем он решил, что было бы неплохо еще поспать, ведь вчера он спал от силы часа 2-3, может быть. И вот теперь Лорен в его теле. Она прожила жизнь Кевина за несколько секунд в теле мужчины. «Это что-то новое», вздохнув, сказала она, смотря на картины. Монстры с огромными клыками, изображенные с почти или полностью обнаженными девушками в лесах и заброшенных домах, тоже смотрели на нее, по крайней мере, именно такое было у нее чувство. А затем Лорен решила, что чем скорее она уедет из страны, тем лучше, и это будет лучшее ее решение за все это время. Но вдруг Честер или этот демон, притворяющийся Честером, все равно найдет меня. Может, он всегда знает, где я нахожусь, и будь я хоть в бункере под землей, он и там придет за мной. «Так, подожди, тебе надо подумать. Его ведь даже невозможно убить, он бессмертный. Я же помню, как проткнула его не раз ножом, но он исцелился, как чертовый Супермен. Но, блин, как все это возможно? Я ведь не сошла с ума. А может, так и есть? Вдруг я спятила, и все это не существует? Может, я в психушке, и меня пичкают таблетками, от которых меня так штырит, как в каком-то фильме? Таких ведь фильмов полно. Может, действительно все это так?» И даже если оно так, то это будет гораздо лучше, чем версия, что за мной охотится какой-то демон, и он же мой бывший парень, с которым я, кстати, даже ни разу не переспала. Но человеческий мозг, он ведь способен на такие бредовые фантазии, разве нет? Да, лучше пускай, конечно, будет вариант, что я просто сошла с ума и нахожусь где-то в психушке. Или, может, в коме. В коме ведь тоже люди видят очень реалистичные сны своего подсознания. Черт, это ведь тоже из какого-то фильма, я... точно смотрела уже что-то подобное. Нет, тут что-то другое. Но только что? Может, мне еще раз позвонить Честеру? Да, я позвоню этому ублюдку и скажу, пускай тащит свою задницу, и пусть снова убьет меня, чем быстрее, тем лучше. Потому что я уже устала быть всегда в страхе. Пусть придет уже за мной, если это судьба. Лорен засмеялась своим мыслям. Она смеялась так долго, как никогда еще, а затем так же резко заплакала. «Нет, я точно свихнулась, и мне это уже даже не нравится», — сказала она монстром на картинах. «Эй, на что пялитесь на меня, да? Как же это глупо, я уже начала обращаться с картинами, мне точно надо сходить к психологу и поговорить с ним». «Да, это будет очень весело». «Привет, доктор, вы знаете, я тут в последнее время умирала уже 4 раза». «Что-что? Почему я говорю от женского лица? Ну, наверное, потому что я девушка в теле парня. И нет, я не транс-женщина или еще кто-то там. Просто я перехожу из одного тела в другое и всегда умираю самой ужасной смертью, которую можно только представить, потому что за мной охотится демон. Да, именно демон или какая-то сущность, я не знаю, что это». «Док, но оно хочет причинить мне боль и заставлять меня страдать. Что вы скажете на все это, док? Это ведь ненормально, да?» Вот же этот несчастный психолог охренел бы, услышав все это. Хотя они, наверное, привыкли иногда и к такому. Может, к ним приходят порой и с более бредовыми историями. Хотя что я говорю и почему я вообще все еще тут? Мне надо сваливать отсюда. Но затем резкое включение телевизора напугало ее. Лорен смотрела на белые помехи, а затем на экране начали появляться изображения. Лорен почувствовала приступ тошноты от этих кадров. Люди, подвешенные на мясницких крюках, крики в темноте, огромные деформированные младенцы без глаз, пожирающие своих матерей за огромным столом, псы, имеющие безголовые трупы мужчин, женщин и детей, огромная черная церковь с перевернутым крестом, слепленная из нечистот и человеческой плоти, а также костей. Огромные глиняные существа, ломающие черепа заключенным в карцерах. Люди без глаз и кожи, с оголенными мышцами, прыгающие в яму с металлическими кольями. Безногий пастор со змеевидным хвостом вместо ног, читающий Библию пастырь разложившихся мертвецов. Женщины с раздвинутыми ногами, рождающие отвратительных существ с перепончатыми крыльями и щупальцами. Двухметровые черные сороконожки, сношающиеся с эрогированными пенисами покойников. Мужчины и женщины в клетках, смотрящие порно с трупами, острыми предметами, ножами и бритвами. Обнаженные старые ведьмы с копытами вместо ступней, поедающие внутренности мертвой девственницы. Минотавры, насилующие своими огромную армию СС. А затем экран телевизора начал расплавляться, и из него вышел демон в маске черепа. «Привет, Лорен, это снова я. Как твои дела?» Лорен бросилась бежать, но демон снова поймал ее. «Знаешь, я ведь тоже люблю творить искусство, как этот парень, в теле которого ты сейчас пребываешь. Может быть, ты станешь моим холстом?» Затем демон вонзил нож в живот Лорен. «О да, я люблю запах крови». Лорен была, как и всегда, бессильна против него. Демон подвинул чистый холст и принялся на нем рисовать кровью Лорен. Он засунул руку в ее живот и принялся вынимать из нее кишки для картины. В этот момент зашла Николь и завизжала от этого, что увидела. «Ого, у нас гости», — сказал демон и отбросил Лорен. Схватил Николь за голову и свернул ей шею. «Итак, на чем мы там с тобой остановились? Ах да, картина». Демон снял штаны с Лорен и принялся иметь ее взад, одновременно вынимая из нее внутренности и оформляя ими холст. Затем он ножом отрезал длинные яйца и тоже разложил их на холсте. «Кажется, это мой лучший рисунок», — сказал демон, любуясь своей работой. Лорен к этому моменту уже умерла. Акт 7. Лорен снова оказалась в чужом теле. На этот раз она была Николь, той самой девушкой, которой свернул шею маньяк. Она была в ее квартире как раз после того, как ей позвонил Кевин и позвал к себе выпить пиво. Лорен быстро увидела всю жизнь Николь от начала и до самого этого момента со звонком. Николь действительно была бисексуальной, а и Кевин ей тоже нравился. Всегда нравился, хотя она никогда не хотела в этом признаваться. Но сейчас все это не имело никакого отношения к тому, что Лорен надо было сделать. Она хотела прийти к Кевину как раз в тот самый момент, когда там будет этот маньяк, и все-таки попробовать убить его, разорвав эту цепь событий. Лорен осмотрела квартиру Николь и увидела, точнее знала, что у девушки есть оружие. Мачете с большим, длинным и острым лезвием, которое Николь купила к Хэллоуину, чтобы сделать косплей на Джейсона Вурхиса из «Пятницы 13». «Да, это как раз то, что нужно, ублюдок», — сказала она, держа в руке мачете и пробуя его увесистость. Затем Лорен обернула оружие в тряпку и, выйдя из квартиры, сразу же отправилась к Кевину. Она села в такси, и темнокожий водитель с пышной афро-прической всю дорогу рассказывал ей какие-то смешные и несмешные анекдоты, которые были порой слишком пошлыми. Но Лорен словно и не слышала слов, все ее внимание было в мыслях об убийстве того, кто уже 5 раз убивал ее. Она уже совсем не чувствовала страха. Все ее естество требовало мести. А что, если это уже произошло? Что, если его не будет там? Ничего. Он ведь все равно придет за мной. Всегда приходит, и я приму бой. Такси остановилось возле дома Кевина, и Лорен выпрыгнула из своих мыслей. Она чувствовала, что была готова сражаться. Заплатив таксисту, она вышла из машины и, зайдя в здание, принялась подниматься на 6-й этаж в квартиру Кевина. Она открыла незакрытую на замок дверь и увидела, как демон имеет взад Кевина. Живот был вспорот, и из него болтались кишки. Демон отрезал ножом уши Кевина и украшал ими холст. Лорен не стала медлить. Она обнажила лезвие мачете и с бешеным криком побежала на демона. Она принялась резать и рубить его кусок за куском. Разрубила ему руки и нанесла 10 ранений. И когда демон стоял на колени, а из его изувеченного тела сочилась черная жидкость, Лорен быстрыми и точным взмахом отрубила демону голову с плеч. Голова упала на пол, но черные глаза не закрылись. Они остановились прямо на ней. Улыбка оскалилась, и монстр начал говорить. «Браво! Ты молодец! Мы закончили, наконец, этот цикл и добрались до финала. А теперь иди к зеркалу и сними свою маску, которую носила». Лорен не могла понять, о чем он говорит. Но она подошла и, как было сказано, к зеркалу. Она стояла и смотрела на себя, а затем увидела, как вокруг ее лица начала появляться швы, и эти швы начали расходиться. Лорен потянула за кожу на лице, и ее лицо снялось, как будто маска. Теперь в зеркале она видела отражение Честера. Она была им. «Это и есть твой истинный облик», — смеясь сказал демон. «Как? Я не понимаю, как это возможно?» — проговорила Лорен. — Все возможно, когда ты в аду. Никакой Лорен никогда не был. Только ты, Честер и все твои жертвы, которых ты убил. Честер упал на пол. Его охватил жар, и он чувствовал, как пол растворяется под ним, и он проваливается во тьму. Воспоминания нахлынули на него. Он, Честер, маленький мальчик, живущий в огромном особняке своих богатых родителей. Он играет со своей собакой-пуделем, а затем берет молоток и разбивает собаке голову. Честеру 12 лет. Он представляет, как подкрадывается горничная и наносит ей удар в спину кухонным ножом, снова и снова пронзая ее тело. Ее богатые родители укрывают его убийство. Эта мысль возбуждает его. Честеру 15. Он лежит на своей огромной кровати и снова фантазирует, что словно имеет труп новой горничной. Он отрезает ей голову и кончает в распахнутый рот. Честеру 21. Он учится в престижном университете, но в свободное время он все так же фантазирует, а затем отправляется в город и платит уличной проститутке, чтобы она предоставила ему свое тело. Но он говорит ей, что ему нужна не просто ее дыра. Он хочет сделать ей больно, но за это он хорошо ей заплатит. Она соглашается, но это за деньги, которые смогла бы заработать лишь за год на улице. Честеру 25. Он молод и чертовски богат, но ему все равно не хватает насилия. Он снимает девку в баре и приглашает в квартиру, которую специально снял для таких встреч. Он занимается с ней грубым сексом. И когда она сверху, а его рот и язык лижет и сосет ее грудь, Честер резко откусывает ей сосок. Девушка кричит, и из ее груди течет кровь, и Честер довольно жует его. Он знает, что за это придется заплатить, чтобы она не подала на него в суд. И он платит ей большие деньги за молчание. Честеру 28, он построил свой личный особняк, куда приглашает всех любителей боли и пыток. Всех извращенцев и БДСМ рабов и рабынь. Голые тела мужчин и женщин в его власти. Плоть — это вещь, которую можно купить за деньги и использовать ее как пожелаешь. Что и делает Честер. Он истязает плетью и другими инструментами пыток своих рабов. Никто не говорит ему «нет», все готовы и сами согласны стать его личными вещами для насилия. Но Честеру надоедает просто калечить и причинять боль, он хочет большего. Он жаждет убивать. Честеру 32 года. Он убивает двух девушек в доме у озера. Затем он убивает еще одну девушку в ее квартире, а затем ее друга-художника в его квартире и еще одну их общую подругу, которая пришла совсем не вовремя. А затем, спустя время, Честера все-таки ловят и сажают в тюрьму за все его убийства. Его приговаривают к пожизненному сроку. В одной из ночей за решеткой два темнокожих заключенных, которым заплатили деньги за его убийство, заводят его в камеру. Они трогают Честера, а затем заточками наносят ему 40 ударов, отчего Честер умирает в камере, не дожив до рассвета. Естественно, его душа отправляется в ад. «Ну как тебе вся твоя жизнь?» Теперь ты знаешь, кто ты есть и за что ты расплачиваешься. И будешь расплачиваться вечно. Снова и снова и снова. Ха-ха-ха-ха, сказала, засмеявшись, отрубленная голова демона, смотря на Честера. А затем плоть снова начала расти, прорастать корнями из головы. И через пару секунд демон был снова целым и невредимым. Он сел на свой трон из костей и черепов. Честер однозначно находился в аду. Он слышал раздирающие крики грешников и зловещий смех демонов. Он мог видеть, как одной женщины демоны выставляют во влагалище какое-то существо, и оно разрывает ее изнутри. Он видел, как два демонических минотавра сношают дряблого старика. Он видел, как адские хирурги кастрируют мужчин или делают им смену пола ради развлечения, ну и наказания. Честер видел, как один демон мочится на лицо женщины, стоящей на коленях, и то, как ее плоть с лица начинает растворяться и плавиться, обнажая белые кости черепа. Или как деформированные младенцы зашивают иглами и нитками изды своих матерей демонов, которые сделали когда-то аборт. Ну что, начнем с самого начала? Наше с тобой веселье, сказал демон, надев маску и хлопнув в ладоши. Честер погрузился во тьму. Лорен достала из холодильника бутылку красного вина, чтобы выпить ее со своим новым парнем Честером, который должен был вот-вот прийти. Она поставила вино на стол рядом с ужином, который она приготовила для них. Она очень надеялась, что этот вечер будет самым незабываемым. Конец повести. Автор – роман «Не знаю». «Приходящий убивать». Озвучил Михаил Стинский. Февраль 2023 года. Автор и декламатор выражают благодарность человеку, который помог осуществить данную аудиозапись, Ивану Панасову.